Глава 38. Хроники руководителя студенческой практики. День 2. Ну что, молодежь, выспались? Самое время немного размяться, чтобы запастись энергией на весь день. На зарядку становись. Иришка Карашевна, вы серьезно? Какая зарядка? Алиса, рыжая зеленоглазая девочка с россыпью конопушек на щеках, сонно потерла глаза и упаковывала свой спальник. Открою вам секрет. Настоящий ученый всегда должен быть в хорошей физической форме. Пешие походы на долгие расстояния, умение быстро реагировать на опасность, то есть быстро бегать, пригодится и девочкам, и мальчикам. И скин, включи бодрую музыку. Нехотя, но все студенты присоединились к упражнениям, а через 10 минут это стало даже весело. Музыка была заводная, ребята старались повторять все движения, впрочем, даже робот-помощник не удержался, пытаясь шевелить своими механическими руками, имитируя процесс зарядки. Когда зарядка окончилась, всем дружно было предложено искупаться. Вода хоть и прохладная, но прекрасно освежала. Свежие, бодрые, полные энтузиазма, мои студенты готовы были идти дальше. Миша, третий парень, оказался самым сообразительным. Он первым вспомнил про антигравитационный спрей и обработал свой рюкзак. Кстати, про наличие лодки вспомнил тоже он. А по реке мы пойдем пешком или все-таки используем лодки? Ну, наконец-то! Я все ждала, пока вы вспомните. Если вы не забыли, то у нас их две. Мы их соединим, веревочный трос нам в этом поможет. А дальше все вместе мы распаковывали наши лодки. Механизм был устроен так, что стоило лодке целиком оказаться на земле, как она самостоятельно заполнялась воздухом. Вместе с роботом нас было 12, поэтому в каждую лодку предполагалось по 6 разумных единиц. Лодки были достаточно комфортные, с широким надувным бортом, перемычками, лавочками из прочного материала, а также в комплекте имелись весла. Слушай мою команду. Сейчас мы отправимся по реке. Слева пойдет рукав. Дружно отправляемся туда. Будем знакомиться с разумным представителем планеты, который осознанно способен очищать атмосферу и воду. По ходу движения я буду вам рассказывать о строении и удивительных свойствах. Мы оставили наш лагерь позади. Сюда мы уже не вернемся, поэтому все вещи снова были с нами. Я свой рюкзак не снимала. Он ничего не весил, соответственно, и не мешал. В лодке я находилась на носу, управляя, задавая курс движения. Стоило нам пройти по течению 500 метров, как я увидела знакомую пену. Мечта русалки – удивительное растение. Обратите внимание на шаровидную форму плодоножки. Она напоминает большую зеленую голову, сплошь покрытую мягкими зелеными иголочками. На ощупь напоминает шерсть. Также у этих растений есть цветущие особи. Эти скромные желтые цветы внешне напоминают подсолнечник. Посмотрите, какие они застенчивые. Прячутся за взрослыми высокими стеблями. Но эти красавчики тоже любят общаться. И они очень восприимчивы к эмоциям. Сосредоточьтесь, подарите им свое восхищение. Я закрыла глаза и сосредоточилась на эмоциях, которые испытываю. Я действительно восхищалась, восторгалась, обожала этих красавцев. В ответ на мои эмоции ближайшие цветочки затрепетали. Несмело выглянули желтые цветки из-за широких листьев и стеблей. Скромняшки с удовольствием впитывали то, что им транслировали. «Так они правда чувствуют?» Шурик не смог удержаться от комментария. Он фиксировал реакции растений в данный момент. «Это лишь малая часть умений. Мечта русалки способен впитывать токсины из воды и почвы. Угадайте, во что он их перерабатывает?» «Углекислый газ?» Ксюшенька попыталась дать ответ. А я лишь хитро повела брови и отрицательно мотнула головой. Чистый кислород. Но и это не предел возможностей. Все из вас заметили пену? Корни очищают воду, при этом выделяют особую смесь. Эта смесь напоминает мыло по своему составу, однако такую воду можно использовать для питья и приготовления пищи. Корни словно фильтры, способные очистить самую загрязненную жидкость. Имея с собой часть корня, любой путешественник сможет выживать в дикой природе без страха отравиться водой. А еще при помощи этого же корня можно прекрасно следить за гигиеной. Но тут есть нюанс. Кто-нибудь уже читал об этом растении? Я читала. Маша впервые подала голос за сутки. Интересная девочка внешне напоминает азиатку. Такая же хрупкая. Имеет раскосые глаза и темные волосы. У вас есть выпуск в блоге? Я пересматривала давние. Там у вас волосы стали зелеными. Это из-за него, да? Машенька, ты чудо и совершенно права. Ну, волосы стали не только зелеными. Они еще и прилично отросли. Так что прямо сейчас у вас есть уникальная возможность стать обладателями шикарной шевелюры. Если вас не смущает зеленый цвет волос, то можете искупаться. Говорила я это в шутку. Только Маша и Шустрик, блондин, между прочим, стали активно стаскивать с себя одежду. Когда на них остались только майки и шорты, ребята спрыгнули в воду. Здесь было не глубоко, максимум по пояс Шурику и по грудь Маше. Все остальные студенты радостно подбадривали парочку, пока те тщательно натирали голову мыльными корнями, которые тут же очепнули прямо в воде. Искин тоже фиксировал процесс. На самом деле было забавно наблюдать все это со стороны. Но не буду портить сюрприз ребятам, по длине потом сами увидят. Помнится, мои волосы струились чуть не до пяток, пришлось тогда обрезать. Тогда Маша и Шустрик удовлетворили свои исследовательские инстинкты и вернулись в лодки. Все остальные ждали изменений прямо на глазах, но ничего не происходило. «А когда?» Шустрик выглядывал из-за сидящих перед ним ребят, теряясь в потоке любопытства. «Если повезет, то к вечеру можно будет заплетать косы». Всем остальным было предложено изучить растение максимально близко. При желании взять образцы, ведь это растение было многочисленным. Километра два побережья бурлило и пенилось. К полудню мы покинули рукав реки, возвращаясь в полноводное русло. Нам предстояло проплыть несколько километров, а далее я приготовила для ребят высадку в танцующем лесу. Ох, и не сразу я нашла это место. 2 часа на лодках не смолкали шутки, смех и даже обсуждение нашего похода. Ребятам было не лень каждые 20 минут фиксировать длину волос у Маши и Шурика. Надо признать, мне тоже было интересно. Таким образом, мы выявили, что за 20 минут отросли 5 сантиметров. Когда мы высаживались на очередной поляне, у наших подопытных прически заметно изменились. Длина волос увеличилась на 30 сантиметров, а цвет стал меняться на оттенки зеленого. Белые кудри теперь имели насыщенный оттенок зелени, словно шурик водяной из старых русских сказок. А вот Машенька была неотразима. С ее раскосыми карими глазами темно-зеленые волосы делали ее этакой хищной красоткой. Ундина из сказок, способная затащить на дно, увлекая экзотической красотой. Поляна была небольшая. Предполагалось, что мы оставим здесь лодки, перекусим и отправимся в лес. Небольшой отдых, и вот мы уже готовы идти. Попадая в танцующий лес, будьте внимательны. Местные деревья любят танцевать, и это не метафора. С легкостью и грацией они могут менять свое местоположение. Как же ориентироваться в таком лесу? Кто ответит? Фиксирую изначальные координаты. Фита и Лара, близняшки очаровательной круглолицей шатенки, наконец заговорили. В янтарных глазах светился живой ум, исследовательский интерес и просто человеческое любопытство. «Верно, девочки, используйте свой ком, чтобы зафиксировать точку, откуда вы отправляетесь. Каждые 5 минут фиксируйте свой маршрут. Не верьте своим глазам, они вам все врут. Наша задача – достигнуть вот этих координат. Каждому на ком прилетели данные. Искин взлетел над лесом, чтобы точно видеть, где находятся дети. Я не ограничивала передвижение, это было индивидуальное испытание для каждого». Деревья с удовольствием копировали поведенческую линию человека. Они развлекались, передвигались плавно, но так, что складывалось впечатление, что они танцуют. Только им известная мелодия вела их корни в танцы, частенько заставляя тебя спотыкаться там, где минуту назад была абсолютно ровная тропинка. Они путали, местами даже пугали, могли пощекотать тебя веточками, но в целом были безобидными. Я дошла до пункта назначения первое. Оставалось лишь ждать остальных. Открыла ком, чтобы видеть изображение сверху от Искина. Было забавно. Где-то раздавались крики, визги, причем мужские. И пришлось ждать не менее часа, прежде чем появился Максим. Лицо исцарапано, глаза дикие, а на лице дурацкая улыбка. Сразу видно, человек был на практике. «Огонь, Иришка Карашевна! Я еще хочу! Блин, они реально танцуют! Мне же не поверит никто! Пойду пофотаю!» Парень зафиксировал координаты и радостно вернулся в лес, чтобы подтвердить свои веселые истории наглядными снимками и видео. Что же, я его понимаю. Сама впервые чуть богу душу не отдала, когда деревья меня затанцевали. Нигде в галактике о подобном не слышали. Самым последним из леса вернулся Сашенька. Его не было 3 часа. Вышел из леса он настоящим красавчиком. Ярко-зеленые кудри до пояса, рубаха порвана, на лице мечтательная улыбка, словно он там не путь искал, а забавлялся с дриадами. Каждый студент поделился своими эмоциями и ощущениями. Сошлись на том, что чувство ритма помогает пройти путь. Те, кто положился только на технику, чаще падал, терялся, сбивался с пути и оказывался в начальной точке из раза в раз. Робот-помощник транспортировал наши лодки, поэтому не пришлось возвращаться назад. Мы снова рассаживались, время уже близилось к вечеру, а впереди не менее часа пути по реке. Поляну я выбрала заранее, понимая, что там мы проведем ночь. Безопасность при выборе места для лагеря была превыше всего. С огромным облегчением ребята затаскивали лодки на берег, скидывая с себя рюкзаки, которые уже успели потяжелеть, и выбирали будущее место для сна. Всех тех, кто получил царапины в лесу, я лично лечила. Инновационные аптечки были у каждого, поэтому вокруг меня образовался круг. Всем было интересно посмотреть. Быстро заживляющие полоски появились на лице Шурика и Максима. Девчонки предпочли справиться самостоятельно. У кого-то были царапины на руках и на плечах. И здесь мы могли безопасно разжечь костер, не боясь потревожить растения. Обговаривали планы на день. Опять же много шутили и смеялись. Сейчас как никогда ощущалась романтика походов. А ребята смотрели на меня с большим уважением. Наверняка многие догадались, что прежде чем привести их сюда, я все это испытала на своей шкуре.